В недостроенной мастерской придворного живописца Ивана Никитина пахло так же, как на первом государевом ботике, скипидаром и белилами. Табачный дым слоился серо-голубыми дрожащими листами. Художник любил распыхать толстенную сигару из Америки, что привозили ему в дар вельможи во время сеансов, полагая не без справедливости, что это подвигнет живописца сделать их лица еще более значительными, красивыми, исполненными мудрости. Однажды, наблюдая за работой Никитина, когда тот дописывал портрет Елисафет, государь заметил: «Ты живство пиши, а не из ума, Иван. В уме у тебя мы все, видно, на одну харю». «Хари разные», — ответил Никитин. «Только каждый норовит придать одно и то же выражение». «Какое?» «Большого умствования, но при том ангельской кротости». «А Ягужинский?» «Тот нет», — ответил Никитин. «Тот всегда на сеанс четверть привозит и целиком ее выхлестывает. Пьющий человек открытый, в нем лукавства нет». Петр любил приезжать к живописцу. Он садился возле огромного, словно парижского, окна, подолгу наблюдал, как тот стоял возле картины, потом, отбежав к окну, начинал делать что-то пальцами перед глазом, будто кому жесты строил. «Ты это зачем?» — спросил Петр, когда Никитин, решив передохнуть, отложил кисти, устроился в кресле и, вытянувши короткие ноги, раскурил сигару. «При порцию проверяю, Петр Алексеевич. От нее весь расчет. Великие, как Рембрандт, зеркало для сего дела держали. Ну, да, именно так. В нем свое, словно чужое, видишь. Себе-то ведь ошибку простишь, не только в живописи, себе все простишь. А в зеркале, как на торговых рядах, коли не привезли битых зайцев, так и не ищи. А лежит солонина, ею и довольствуйся. Говорят, наш Симон Ушаков для сего дела окно приспособил, отражение со своих парсун разглядывал, но зыбкое это стекло, легкое слишком, будто сквозь чердачную паутину подглядываешь. Какого же размера тебе потребно зеркало? Чем больше, тем лучше. Да ведь такая дорогая штука, не по карману мне. Скажешь, что я тебе малое содержание положил после твоих итальянских вакаций? Мало, государь. Краски приходится на свои деньги покупать, казна прижимает. Мастерскую эту третий год строю, а кроме как в этом зале пол еще не настелен, сплю на чердаке, на стружках. Ромку младшего в Москву отправил, там в Измайлове двор щедрее денег дает. Урежу дьяволам. Бездельничают, в потолок плюют, а портреты заказывают, хотят чумыжло свое в покоях иметь. Урежешь — живописи не будет. А государство ценит потому, что написано да нарисовано, да еще какая песня сложена. Ничего, тебе, говорят, светлейший за всех нас отваливает. Только чтоб ты его дочерей херувимами рисовал. Плачет хорошо, Бога гневить нельзя. Да ведь и моя работа того стоит. Слушай, а где те парсуны, что у папеньки моего в Кремле висели? Это Вухтина и Вартура, что ли? Как же ты немецкие имена помнишь, Иван, удивился Петр. Нет, больше мне нравилось разглядывать картины поляков. Запамятовал я их имена. Все вы так, цари, картину помните, а кто ее создал, не считаете нужным знать. Поляков государь звали Василий Познанский и Киприан Умбрановский. А этот горец, армянин, как его, Иван Султанов, хорошего цвета мастер, очень ярко видел красное, бесстрашно клал краску, не то что мы ныне. Это как, не понял царь? Чем больше мастеров появляется, тем больше школа, чем их более, тем разностнее суждения, каждый норовит свое отстоять, передав себя ученикам. Помнишь, предку твоему из Парижа был прислан портрет Людовика XIV? Знаешь, сколь он среди нашего брата родил споров? Отчего так много синего? Да зачем такой густой черный? Да откуда падает свет? Какая разница, откуда свет, удивился Петр. Важно, чтоб было похоже. Махнул Никитин рукою. Похоже, сделано живное, коли есть у тебя от Бога дар. И вот как передать сказку? Какую сказку? Снова не понял Петр. Простую. Несколько даже рассерженно ответил Никитин. Какие тебе мамки сказывали? И про медведя, что на дерево влез, и про бабу-ягу костяную ногу, и про ту красавицу-девку, которая тебе всю жизнь грезилась, да так и не встретилась, и про пир, на котором ты никогда не бывал, а до смерти самой грезишь попасть. Чем больше художник не осуществил себя, чем в нем более сказки, тем он надежнее прилежен времени. В памяти людской останется. А вот Вартера я тоже хотел найти. Рука была у мастера отменная, да как в воду его полотна канули. Порядка нет в державе, Петр Алексеевич. Нет порядка, и ждать его неоткуда. А от меня... На одном человеке порядок не станет, мочи на это нет. Испортился ты, Иван, разъезжая по басурманским Европам, усмехнулся Петр. Кнут по тебе скучает. Не задирай мастера, в тон государю ответил Никитин. А то таким тебя изображу, что внуки ахнут. В нас память человеческая, нас холить надо. Холи разнежишься. Мастеру надобно ощущать вечное неудобство, как ручью, что путь к реке ищет. Поиск — та дорога, по которой можно жизнь пройти в радости и без страха смерть увидать, потому как она мигом жахнет. Ее тогда страшно, коли ждешь, медленно затаившись, и химерами всяческими стараешься избечь. Не зря, Василий Васильевич, Голицын в своих хоромах держал твой портрет, писанный в отрочестве наравне с персонами князя Владимира и с Иваном Грозным. Хитер старик. Чужой ум загодя чувствовал. При чем тут ум? Просто-напросто боялся, оттого и держал. Софье служил, не мне. Думал портретами гнев отвести. Политик загодя себя обставляет, потому как, ежели умен, более о поражении думает, чем о победе. Привел бы Соньку на трон, меня похоронил, и следа б не осталось. Да и в уголку я у него висел на самом невидном месте. У царственного большие печати и государственных посольских дел оберегателя. Нюх лисий. На самом видном месте что он держал, а? Не помнишь? Помню, как не помнить. А ведь за те немецкие листы, что он хвастливо на всеобщее обозрение представил, плачено было по 5 рублей за штуку. Деньги при его-то скаредстве большие. И королей вывесил басурманских, а ведь при людях плевался на Европу, жидовинью корил. Такое уж у него было иностранное дело, Петр Алексеевич, — ответил Никитин, пристально охватив чуть раскосыми глазами лицо царя. — А память у тебя, как у художника. Страшная у тебя память. Что раз увидал, того топором не вырубишь. — Потому мы с тобой и любим стакан выпить поутру, Иван, — вздохнул Петр. — Сия мысль, а она благостной бывает редко, в ней чаще всего грусть. Сокрыто, али какой подвох, понятный одному тебе, старому и не всесильному. Уже ты истинную силу только сейчас и набрал, Петр Алексеевич. Истинная сила исчислима тем, каким ты просыпаешься поутру, Иван. Сколько звонности в тебе, как птиц слышишь, хлопья снега падают, дождь шумит. Сила — это когда постоянно в тебе игра, Ванюша, беззаботность, а потому уверенность в удаче. Чего грустен сегодня, государь? Не в тебе это, во мне, только раньше сил хватало скрывать, а теперь устал. Ты прав, порядка в державе нет, а это душу вынимает. Лишь порядок дает спокойствие. Когда все вокруг трещит и сыплется, а ты один, когда других понимаешь, а они тебя нет, тогда вот что? После долгой паузы спросил Никитин, так и не дождавшись последних слов Петра. Тот махнул рукой, поднялся, погладил художника по голове, вышел. И вот сегодня, заехав от Фельтена в Адмиралтейство, Петр велел Суворову погрузить, только осторожно, палку получишь, коли кокнешь, тонкую доску, завернутую в рогожину, и повелел вести себя к Никитину. Возле моста сказал остановить коляску и долго смотрел на то, как чайки собачились над полыньями возле берега. «Любишь этих птиц?» — не повернув головы, спросил денщика. «Белые», — ответил Суворов после недолгого раздумья. «А попугай желтый. Коли я про Матрену спрашиваю, ты мне про Глашку не отвечай». «Гневны вы, государь, оттого и отвечаю по боку». «Плохая птица чайка», — убежденно сказал Петр. «Попусту мается, нет в ней работы во имя гнезда своего». В холодной, вот уже второй год, недостроенной мастерской было сумрачно, хотя Никитин, как обычно, жег много свечей. «Принимай подарок», — сказал Петр. «Говорил, что свое только в чужом правдиво предстает, со всеми ошибками. Держи венецианский шпигель на память». Никитин зачарованно наблюдал, как Суворов разворачивал зеркало, поцеловал государеву руку. Потом словно бы забыл о нем. Зеркало перенес к креслу, начал его так и сяк вертеть, подвинул поближе портрет дочки светлейшего, и словно ударили его под дых, аж выдохнул. «Гляди, Петр Алексеевич, гляди-ка, у ей левый глаз в стороне и словно бы плачет. А я в прошлый раз и без шпигеля заметил», — удивился Петр. «Чего ж мне не сказал?» «Я полагал, такова мысль твоя — передать разность чувств, сиюмоментно пребывающую в человеке». «Как ты сказал?» «Разность чувств в человеке, сиюмоментно пребывающую? Ну, зачем же ты согласился своему Тонауэру да парижанину Караваку позировать? Разве могут они тебя понять? Ты ж в каждый момент разный, у тебя речь рваная, а за словом фраза сокрыта. Они ж глазоньки твои малюют для шику и на удивление зрителям, чудо, что за глаза красота, а они у тебя круглые птичьи. Они ж дают подмастерьям латы рисовать или Александровскую ленту по муаристи, чтоб взгляд привлекало им до твоей тоски. Дела нет». «А ты зачем на них прешь, Иван? Мою тоску тот до конца поймет, кто наш с тобой язык от отца с матерью взял, всякую тонкость в полслове чует. Разве они повинны, что не русскими родились? Разве плохо они мне служат? Служат хорошо, поклон им за то, что науку нам передали. Только не давай ты более им себя писать. Не понимают они тебя. Я Людовика видел, он рябой, с носа каплет, а ведь они его на картинах Аполлоном изображают, юношей беспорочным». Петр усмехнулся. «Думаешь, мне не нравится, когда меня таким малюют? Ха, еще как нравится. Садись, вмиг напишу», — предложил Никитин. «Чего напраслину на себя несешь? Я про тебя, государь, все знаю, потому как картины с тебя писанные изучил, будто псалтырь. Расскажи». Никитин принес из кладовки бутылку французского вина, посмотрел на свет. «Кровь! здоровье в ней. Каждого 6 августа сотворяю молитву над виноградной лозой. Благослови, Господи, плод сей новый, и же растворением воздушными каплями дождевыми и тишиною временною в сей зрелейший час приди благоволивый. Да будет у нас от того рождения лозного, причащающихся в веселье, и приносить тебе дар во очищение грехов священным и святым телом Христа. С ним же благословен еси со пресвятым и благим и животворящим духом твоим, ныне и присно во веки веков. Аминь. Выпили, Петр закусил сыром. «А знаешь, какова у меня самая любимая молитва?» — спросил Петр задумчиво. «Прочти. Скорый в заступлении крепкий в помощь, предстань благодатью силы твоей ныне, и, благословив, укрепи в свершении намерения благое дело рабов твоих произведи, ибо всяк, кто хочет, как сильный Бог, может творить». Никитин налил по стаканам остатки, заметив: «Последние слова этой молитвы изменил ты. Вся бое лико хочещи, яко сильный Бог творить и можеши». Верно, только что дает человеку силу. Слово, которое он понял и почитает своим, либо же приказной текст, принужденный к зубрежке. Свое делает человека сильным, Иван, и ты это не хуже меня знаешь. И Танауэр, хотя меня красавцем малюет, это понимает. Кому из мужиков есть дар делать новое, те только и понимают смысл слова «свое». Не шкурное в нем видят, а наоборот, то, что ко всеобщему благу оборачивается. «Ей-богу, вот бы тебя написать таким, каков ты сейчас», — сказал Никитин. «Пиши, в один сеанс не уложусь. Подари хоть 3». «Завтра у меня важный день будет», — задумчиво сказал Петр. «Может, самый в жизни важный. Проведу задуманное, подарю тебе 3 дня. Обещаю. А теперь рассказывай, что сулил». «Сейчас. Где, кстати, та гравюра, что ты самолично травил в Голландии у Шхонебека? Победа христиан над исламом, да? Подарил князю Дмитрию Голицыну». Никитин покачал головой. «А боишься ты его?» «Боюсь я только, когда дети болеют, Иван. А вот опасаться опасаюсь. За ним большое множество людей стоит. И все мои супротивники, все дремы ждут. В нашем ленивом неуправстве кого угодно винят, только не себя. И дело бегут. Зато Руси прилежны. Русь, коли в ней дело захереет, станет вотчиной Орды или провинцией австрийской короны, отрубил Петр. А Руси я более их скорблю. Когда я тебя к курфюрсту саксонскому Августу отправлял портрет его писать, намеренно ко всеобщему сведению распубликовал, пусть персону его спишут из прочих, кого захочет, а особливо с виду, дабы знали все в мире, что и у нашего народу добрые есть мастера. И ты его так нарисовал, что по тебе, как по истинно русском, слух прокатился через все европейские столицы, а это славу Отечеству принесло. Кто ж более о Руси радеет, а не ленью, а ли я делом? Ну, говори! Жду. Интересно. Помнишь свой первый портрет? Да я ж раздариваю их все преображенским полковникам али послам. Откуда мне помнить? А я на портреты живу. Каждому веду учет. Оттого все помню. Так вот, первый парсун, писанный из тебя, может, еще в отрочестве, хорош не ликом твоим, не мыслью в глазах, не волею в лице. а соболями, в которые ты облачен, да горностаями, да алмазной цепью. Красиво написано. Да только сказки нет, а потому от правды далеко. Верно говоришь, но прочь в себя, Иван. Коли меня Танауэр не может понять, потому как саксонец, отчего же англичанин Готфри Нойлер в Утрехте в 97-м году сделал портрет, и нет в нем соболей, пустые латы да лента, а я самого себя понимаю. А? Отчего? От того, что делал он портрет с юноши Петра Михайлова. Вроде бы царя, а может и не царя Московии, которая темна, далека и обессилена раздорами. Ежели бы он сейчас тебя писал, не знаю, сколь бы звезд на тебя возложил, сколь бриллиантов и смарагдов. А Танауэр тебя понять не может не от того, что кровью чужой, а просто таланта в нем немного, хоть сердечностью и знанием богат. Я ж против Иоганна Купецкого голос не подымаю, я ж колено пред ним готов преклонить. Но он-то к тебе не пошел, он вместо себя Танауэра послал. Тот сразу согласился, еще бы, дурень не согласится, когда ты ему жалование положил в 15 раз больше, чем мне, своему живописцу. «Нет пророка в своем отечестве», — улыбнулся государь, вспомнив отчего-то тонкое лицо Купецкого, когда тот приехал к нему в Карлсбад писать портрет с персоной. В тот день Петр работал в кузнице Карла, что в Бжезове. Ему нравилась прогулка в ту маленькую деревушку. Он поначалу молча наблюдал умелость мастеров, стоя у раскрытых дверей кузни. А потом, забросив кафтан, вошел, попросился к горну, подал огоньку и пошел баловать с молотом, на удивление Карлу и его подмастерьям. Туда, в Бжезов, и привезли придворного живописца. Тот глазам своим не поверил. Чумазый государь Великой Империи хохочет. Говорит с мастером на варварском немецком, явно слышится чешский акцент, братцы-славяне одним миром мазаны. В работе сноровист. Вот бы его так и написать. Подумал тогда венский мастер в кожаном фартуке. Лицо закопченное, зубы, что сахар, глаза хоть и со смешинкой, а грустные. Это и будет искусство. Но он лишь усмехнулся этой своей дерзкой мысли, представив гнев гиганта, коли предложить ему такое и холодную ярость своего венского венценосца. Однако лицо Петра, особенно глаза, он понял именно в те минуты, что наблюдал за его работой, дивясь великолепной контрастности черного и ярко-желтого цветов, соединенных воедино громадной фигурой царя возле наковальни.